А вчера вечером, мисс Вольф? Ясмин заметила, что лицо Кати дрогнуло. Самую малость лишь сузились глаза. Что вчера вечером? Вы тоже смотрели телевизор, как и раньше? Зачем тебе это? Снова не выдержал Ясмин. Катя, ничего не говори ему, пока он не объяснит, зачем он это спрашивает. Он нас не обманет. Сначала пусть скажет, почему он задает этот вопрос. Или ему придется утаскивать свою большую черную задницу и порезанную морду прочь из моей квартиры. Ясно тебе, мистер? Вчера был совершен еще один наезд с побегом с места происшествия, — сказал Нката Кате. Так вы расскажете мне, что делали вчера вечером? В голове Ясмин заголосили на разные лады тревожные звоночки и сирены. И она с трудом расслышала Катин ответ. Я была здесь примерно в половине двенадцатого. Здесь, — повторила она. — Ага, — сказал полицейский. Добавил то, что ему явно не терпелось сказать с того самого момента, когда Ясмин открыла ему дверь. — Значит, вы не остались с ней на всю ночь? Просто встретились, перепихнулись и разбежались. Так это все было. Наступила невыносимая тишина, посреди которой в мозгу Ясмин звенело отчаянное «нет». Всеми силами души она призывала подругу ответить полицейским хоть что-нибудь, не прикрываться молчанием и не уходить. Отвечая копу, Катя смотрела на Ясмин. — Я не понимаю, о чем вы говорите. Я говорю о вашей поездке через весь Южный Лондон на автобусе, совершенном вам вчера вечером после работы, — ответил детектив. — Я говорю о том, что в результате вы оказались в Путне, в кафе «Фрэр Жак», а потом пошли пешком к дому 55 на Галвинстон-Роуд. Я говорю о том, что происходило внутри и с кем это происходило. Теперь вы понимаете, о чем я говорю? Или вы по-прежнему настаиваете на том, что смотрели телевизор в этой комнате? Судя по тому, что я видел, даже если телевизор был включен, ваши глаза были приклеены совсем не к телевизору. — Вы следили за мной? — осторожно сказала Катя. — За вами и за женщиной в черном. — Да, это была белая женщина в черном, — добавил он, зачем-то бросив быстрый взгляд на Ясмин. — Мой вам совет, мисс Вольф, в следующий раз выключайте свет, когда будете заниматься кое-чем интересным перед окнами. Перед глазами Ясмин затрепетали дикие птицы. Нужно отмахнуться от них, думала она, но руки не двигались, онемели. Белая женщина в черном. Это все, что она слышала. В следующий раз выключайте свет. Затем заговорила Катя. Понятно. Вы хорошо потрудились. Проследили за мной. Какой молодец. Проследили за нами обеими. Еще больше молодец. Если бы немножко подождали, чего вы, очевидно, не потрудились сделать, то увидели бы, что мы покинули тот дом через 15 минут. Не сомневаюсь, что лично вы, констебль, потратили на кое-что интересное, как вы выразились, именно столько времени, но Ясмин может подтвердить вам, что я отношусь к женщинам, которые тратят гораздо больше времени на то, чтобы доставить удовольствие. Нката выглядел сконфуженным, и Ясмин наслаждалась этим его видом, как наслаждалась еще одной Катиной победой, которую та одержала следующей тирадой. Если вы более тщательно относились к своей работе, констабль Нката, то узнали бы, что женщина, с которой я встретилась в кондитерской, является моим адвокатом. Ее зовут Харриет Льюис. Если вам потребуется ее телефонный номер, чтобы подтвердить мои слова, то я могу предоставить его вам.